Фуджин последовал его инструкциям и сложил ручные печати. Дзюцу множественного теневого клонирования. Сразу же вокруг него появилось 5 теневых клонов. Фуджин улыбнулся. Еще одно дзюцу освоено. Это будет очень полезно. Ринджи рассказал. Хорошо. Просто практикуйся, пока не освоишь его в совершенстве. Кроме того, это запретное дзюцу, так как оно может снизить уровень твоей чакры до опасных значений. Так что будь осторожен с количеством теневых клонов, которые ты пытаешься создать. Проучив Фуджина почти год, Ринджира не беспокоился, что тот может облажаться, зная, насколько осторожен Фуджин. Фуджин кивнул. Понял, учитель. Он рассеял своих клонов. Двое начали подниматься из подвала. Фуджин спросил. Кстати, учитель, где вы были так долго? Мне поручили довольно долгую и сложную миссию, ответил Ринджира. Я вернулся вчера. А ты как? Сколько миссий выполнил и было ли что-нибудь интересное? Фуджин и Ринджира начали болтать. Фуджин рассказал ему о своих миссиях. Опыт Фуджина в миссиях был таким, как и ожидал Ринджира. Он удивился лишь дважды. В первый раз, когда Фуджин рассказал ему о награде в 13 миллионов рё, которую он получил. Во второй раз, когда он заговорил о джашинистах. Во время разговора Фуджин спросил, «Вы о них знаете, учитель?» Ринджира кивнул и ответил, «Да, я сталкивался с одной из их фракций до Третьей Великой Войны Ниндзя, но они были не очень сильны. Я запомнил их, потому что они принесли в жертву своему богу всех маленьких детей из деревни и вырезали всех взрослых. К сожалению, у них не было никакой информации о том, где могут быть другие джашинисты, иначе мы бы уничтожили все их ветви», Фуджин сказал. «Теперь, когда я думаю об этом, даже эти парни никогда не упоминали никаких других джашинистов. Интересно, а у их верховного жреца были какие-нибудь подробности?» «Нет смысла о нем думать», — ответил Ринджира. «Давно мы вместе не ели. Пойдем в Якинику. Я угощаю». Фуджин и Ринджира поели, прежде чем разойтись. Фуджин решил, раз уж я здесь, стоит проверить, свободны ли Хакайтеру. Он сложил несколько ручных печатей, дзюцу множественного теневого клонирования. Рядом с ним появились два теневых клона, оба исчезли. Фуджин проанализировал. Моя чакра разделилась поровну. Мне придется научиться контролировать количество чакры, которое я выделяю для этого дзюцу, и распределять его между клонами. Хотя, по моему опыту с дзюцу теневого клонирования, будет лучше сделать это после того, как я использую этот дзюцу несколько сотен раз. Клоны Фуджина направились к домам Тёру и Хаки. К сожалению, Хаки не было дома. Клон Фуджина поговорил с отцом Хаки и попросил передать Хаки, чтобы тот навестил его, когда вернется. Другой теневой клон Фуджина встретился с Тёру. Тёру заинтересовался этой идеей, но он попросил несколько дней, чтобы дать ответ. Клон Фуджина ответил, «Хорошо, встретимся у меня дома через 5 дней в час дня. Мийка к тому времени должна полностью выздороветь». Тёру быстро ответил, «Отлично, в таком случае, снова поедим у тебя дома». Клон Фуджина кивнул и сказал, «Конечно». Он рассеялся в дым. Тёру посмотрел на дым и пробормотал, «Неужели он когда-нибудь придет навестить лично?» Фуджин получил воспоминания своих клонов. Он создал теневого клона и отправил его сообщить Мийка о встрече. Фуджин создал еще одного теневого клона, который направился в библиотеку. Завершив все задачи, Фуджин вернулся к тренировке своего тела с помощью дзюцу взрыва. В течение следующих 5 дней Фуджин сосредоточился на физических тренировках и подготовке своего тела с помощью дзюцу взрыва. Его физическая форма улучшалась очень быстро. Он ежедневно по несколько раз практиковал вакуумную пушку и дзюцу множественного теневого клонирования. Кроме того, один из его теневых клонов ежедневно проводил в библиотеке более 12 часов. За это время его один раз навестил Хака. Ему тоже понравилась идея, и он дал такой же ответ, как и Тёру. Наконец, этот день настал. Фуджин тренировался, распространив свое поле чакры. Он открыл глаза, когда почувствовал Тёру. Он прекратил тренировку, вышел из подвала и запечатал его за несколько секунд. Через минуту Тёру позвонил в дверь. Фуджин открыл. Его взгляд тут же сфокусировался на сумке в руках Тёру. Тёру заметил взгляд Фуджина и сказал, «Моя мама чувствовала себя неловко, что ты в прошлый раз готовил все сам, поэтому она прислала с собой готовые к жарке креветки». Фуджин взял сумку и сказал, «Она мудрее тебя». Тёру ухмыльнулся и сказал, «О, я так рад, что тебе это нравится». Фуджин нахмурил брови, гадая, что задумал Тёру. Тёру продолжил, «Она пригласила тебя поужинать у нас дома сегодня вечером». Тёру подумал, Я знаю, он не очень любит общаться, поэтому я беспокоился, что мне придется слушать ворчание мамы. К счастью, он сам себе вырыл яму. В то же время Фуджин подумал: я сидел без дела 2-3 месяца из-за отсутствия связи, так что лучше принять приглашение. Если повезет, я могу получить приглашение на миссию, похожее на то, как Миика привлекла меня к миссии Оранга. Фуджин ответил: хорошо, я приду. Тёру улыбнулся, но вдруг его улыбка застыла. На его лице появилось странное выражение, когда он спросил: просто чтобы уточнить, ты ведь сам придешь, а не клона пришлешь, верно? Фуджин посмотрел на него с невозмутимым видом. Он спросил: вы с Йорой мозгами поменялись? Тёру неловко хмыкнул и сказал: просто я вижу только, как твои клоны наведываются. Фуджин ответил: это только для передачи сообщений. Зачем мне отправлять клона есть? Пока они болтали, появились Миика и Хака. Фуджин пригласил их всех внутрь. Миика спросила: что в этой сумке? Фуджин ответил: мама Тёру прислала креветки. Он создал теневого клона, который схватил сумку и сказал: вы, ребята, продолжайте обсуждать. Я принесу курицу и креветки через несколько минут. Хака ответил: отлично. Миика подразнила: Фуджин, твои клоны готовят намного лучше тебя. Внезапно все трое уставились на Миика, не произнося ни слова. Поняв, насколько глупой была ее фраза, она тут же смутилась и быстро зашла в круглую комнату, говоря: почему вы трое стоите у двери? Давайте войдем и быстро обсудим, что будем делать. Мальчики последовали за ней. Тёру тихо прокомментировал: она очень быстро меняет темы. Фуджин и Хака кивнули в знак согласия. Аэн, вы можете спонсировать главы через Patreon. 193. Глава 190. Жаркие дебаты. 193. Глава 190. Жаркие дебаты. ПА. Вот это да. 1822 камня силы на прошлой неделе. Давайте нацелимся на 2000 на этой неделе. Фуджин, Тёру, Хака и Миика заняли свои места за круглым столом. Миика спросила Фуджина: ты рассказал им о нашем разговоре? Фуджин кивнул: ага. Миика посмотрела на Хаку и Тёру и спросила: ну, что думаете, ребята? Тёру ответил: это хорошая идея. Мой текущий отряд делает много перерывов между миссиями. Если мы сформируем команду, то сможем брать миссии непрерывно и быстро набрать необходимое количество для повышения до элитного чунина. Но даже если мы наберем нужное количество миссий, нас не повысит в ближайшее время. И выполнение миссий с нашими текущими отрядами гарантирует, что мы сможем справиться с заданием, даже если что-то пойдет не так. Хака кивнул в знак согласия. Фуджин сказал: это правда, но текущие миссии ранга Б очень скучные и почти не бросают нам вызов. Моя идея в том, чтобы брать миссии ранга Б, которые имеют низкий шанс провала, и выполнять их быстро. Даже если в итоге нас не повысит, если наш послужной список будет хорошим, нас могут чаще привлекать к миссиям ранга А. Тёру ответил: это верно. Я так понимаю, твой план – быстро набрать 50 миссий нашей команды, а затем попытаться присоединиться к более сильным отрядам. Фуджин кивнул: ага, это было бы идеально для нас, хотя окончательное решение лучше принять, когда мы достигнем этого этапа. Возможно, мы продолжим работать этим составом, если сможем брать более сложные миссии. Миика согласилась: да, это правда. Так что, все согласны? Хака кивнул: да, я поговорил с родителями и товарищами по команде. Я в деле. Тёру кивнул: я тоже. Но почему ты не пригласил никого еще? Фуджин ответил: ну, единственные двое других, кого я мог бы позвать, это Хана и Йори. Их навыки были бы очень похожи на навыки Хаки и Миика соответственно. Не говоря уже о том, что Хана все еще в своем отряде генинов. Так что я решил, что нам четверым будет лучше. Все четверо хорошо владеем тайдзюцу. Мы покрываем все стихии, кроме молнии. В отряде будет 2 дадзюцу и 1 сенсор. Так что практически все аспекты будут охвачены. Тёру немного подумал и сказал: хорошо. Так как никто больше ничего не спрашивал, Миика сказала: так теперь главный вопрос. Она посмотрела на всех троих и спросила: кто будет лидером команды? Хака и Тёру тоже посмотрели на всех. Тем временем Фуджин подумал: я никогда не задумывался об этом. Хотя это логично, ведь каждой команде нужен лидер. Хака, Миика и Тёру приготовились к жарким дебатам. Хака спросил Миика: что ты предлагаешь? Миика ответила: конечно, это должна быть я. Хака посмотрел на нее с невозмутимым видом, подумав: почему я не удивлен? Он спросил: почему? Миика ответила: Потому что я единственная, кто в совершенстве владеет ниндзюцу, тайдзюцу и гендзюцу. У вас, ребята, нет никаких навыков в гендзюцу, Хака возразил. Причем тут гендзюцу к лидерству. Моя способность видеть на расстоянии до километра гораздо важнее. Таким образом, я могу быстро передавать приказы и давать нам больше времени на реакцию. Мейка сказала, ты можешь делать это, даже если не являешься лидером. Тёру вступил в спор, сказав, да, и ты можешь использовать гендзюцу, даже если не являешься лидером. Самый важный аспект лидера – это опыт. А я ниндзя на год дольше, чем вы трое. Трое погрузились в жаркие дебаты. В какой-то момент Шаринган и Бейкуган активировались. Чакра начала бурлить. Фуджин не произнес ни слова и просто наблюдал с весельем. Он подумал, ух ты, это до ужаса похоже на те предсобеседовательные дебаты за места в моем прошлом мире. Трио продолжала спорить 15 минут, когда взгляд Хаки упал на Фуджина. Он увидел, что Фуджин в одиночестве ел жареную курицу, и понял, что тот не проронил ни слова. Он спросил, почему ты ешь курицу и молчишь? Разве тебя не интересует должность лидера команды? Фуджин ответил про себя. К сожалению, у меня нет попкорна. Он сказал, гораздо забавнее наблюдать, как вы трое спорите. Не волнуйтесь, я не дам еде остыть. Мейка вдруг сообразила. Она возмутилась. Эй, не ешь всю еду. Фуджин пожал плечами и продолжил есть. Смена темы разговора успокоила Трия. Тёру понял, что спорить бесполезно, и сказал, похоже, мы ни к чему не придем. Фуджин ответил, уверены, возможно, еще 15 минут дебатов принесут результат. Лица Мейка, Тёру и Хаки потемнели. Они поняли, что Фуджин над ними издевается. Мейка сказала, ладно, хватит язвить и скажи, какая у тебя есть гениальная идея. Фуджин напустил на себя грустный вид и вздохнул. Но я хочу смотреть, как вы, ребята, спорите. Все трое уставились на него. Вдоволь подразнив их, Фуджин сказал, я не помню, где я читал или слышал эту цитату, но она звучала примерно так. Великая команда, это та, где никто не знает, кто лидер. Слова Фуджина заставили их троих погрузиться в раздумья. Спустя некоторое время Хака спросил, ты имеешь в виду, что у нас не должно быть лидера команды? Тёру покачал головой. Нет, наличие лидера команды обязательно, иначе мы не получим миссии. Мейка сказала, ну, мы можем просто соврать. Фуджин прервал их разговор и сказал, нет, это значит, что каждый должен быть способен руководить. Поэтому мы будем по очереди возглавлять миссии. Таким образом, все четверо из нас станут способными лидерами. Тёру ответил, отличная идея, я никогда не думал об этом так. Хака и Мейка кивнули. Мейка сказала, так теперь нам просто нужно решить, в каком порядке мы будем руководить. И снова Мейка, Хака и Тёру посмотрели друг другу в глаза. Фуджин наблюдал с предвкушением, продолжая есть курицу. Он почти видел, как между ними снова летят искры. Однако Мейка вдруг посмотрела на Фуджина, указала на него и крикнула, перестань получать удовольствие от наших споров. Хака и Тёру тоже посмотрели на Фуджина с раздраженным видом. Фуджин сказал, эй, в отличие от вас троих, я живу один. Не так много возможностей увидеть что-то такое забавное. Мейка, Тёру и Хака проигнорировали жалкую отговорку Фуджина. Хотя они и знали, что он сирота, и им было жаль его, они никогда не видели, чтобы Фуджин жаловался или падал духом из-за этого. Хака сказал, ладно, ты уже повеселился, теперь скажи, что думаешь. Фуджин сказал, порядок, который я считаю идеальным. Сначала я, затем Хака, за ним Мейка и в конце Тёру. Тёру и Мейка тут же возмутились. Почему мы последние? Фуджин ответил, Тёру, я поставил тебя последним, потому что ты никогда раньше не ходил с нами на миссии. На самом деле, за последние 2,5 года мы сражались всего один раз. Так что, будучи последним в очереди, ты сможешь лучше понять нас троих. Тёру подумал об этом и кивнул. Он нехотя сказал, ладно, звучит разумно. Фуджин посмотрел на Мейка и сказал, ты предпоследняя, потому что только что получила травму. Хотя ты и исцелилась, будет лучше, если ты побережешь себя в паре миссий. Мейка хотела возразить, но вспомнила, как медицинские ниндзя просили ее поберечься неделю или около того. Она тоже неохотно согласилась. Хака спросил, почему я после тебя? Фуджин ухмыльнулся и сказал, потому что ты любишь вступать в бессмысленные бои вместо того, чтобы искать легкие пути, а я поступаю наоборот. Хака тут же возмутился. Эй, это несправедливо. Я так делаю только, когда наши противники очень слабы, и это не дает им ни единого шанса на успех. Хака ожидал, что Фуджин будет возражать, но вместо этого увидел, как тот пожал плечами. Фуджин сказал: «Ну, это, пожалуй, все, что у меня есть. Единственный другой способ, который я вижу, это сразиться, чтобы выбрать лидера. Обычно Хака был бы рад сразиться с Фуджином, однако он нахмурился и сказал: «Ты просто будешь держать дистанцию и сражаться клонами, верно?» Фуджин ухмыльнулся и сказал: «Как я уже говорил, я предпочитаю легкий путь». Хака был раздражен его ухмылкой, но он рассудил здраво: «Сражение с Фуджином только сильнее меня разозлит, и я все равно не выиграю. Хуже того, если бой станет слишком напряженным, я получу много порезов на теле. Возможно, тогда придется отложить наши миссии». Хака вздохнул и сказал: «Ладно, забудь. Я буду выше этого и позволю тебе руководить первым». Тёру и Мейка тут же поняли свою возможность и сказали то же самое. Фуджин наблюдал за ними с невозмутимым видом, подумав: «Мужчина, женщина, может, им зеркало принести?» После того, как порядок лидеров команды был определен, группа принялась наслаждаться едой. Они обсудили свои способности и продумали несколько комбинаций дзюцу, которые могли бы использовать. Обсудив все, что они хотели, и закончив с едой, Фуджин сказал: «Мы начнем брать миссии послезавтра. Давайте встретимся у центра миссии в полдень». Все кивнули и разошлись. «ПА, великая команда, это та, где никто не знает, кто лидер». Это цитата бывшего баскетболиста и тренера Билла Рассела, который сказал: «Самая важная мера того, насколько хорошо я сыграл, это насколько лучше я заставил играть своих товарищей по команде. Великий игрок должен делать своих товарищей по команде лучше. Вы должны вдохновлять их. Это признак великого игрока. Великая команда – это та, где никто не знает, кто лидер. Вы не можете сказать, кто лучший игрок. Это всегда командная работа». Мне понравился этот диалог. Решил поделиться. ПА. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Конраду, Тобиасу, Вейервуду, Спенсеру, Брейну и Роберту за поддержку на Patreon. 194. Глава 191. Устрашающая эффективность. 194. Глава 191. Устрашающая эффективность. Фуджин продолжил тренировки и вечером навестил Тёру. Фуджин ожидал, что родители Тёру тоже окажутся джонинами. Удивительно, но его отец был элитным чунином, а мать – обычным гражданским лицом. Фуджин подумал: «Ну, вот облом. Я думал, смогу наладить связи с еще одним джонином-ветераном. Хотя, конечно, не у всех родители – джонины. Просто мои ожидания были завышены из-за родителей Мейка и Хаки». Поскольку выгоды Фуджин не предвидел, он отбросил всякие замыслы и просто непринужденно поболтал с родителями Тёру, наслаждаясь вкусным ужином. 2 дня спустя группа собралась у центра миссии. Как обычно, Фуджин прибыл последним, чем заслужил недобрые взгляды всех своих новых товарищей по команде. Мейка сказала: «Знаешь ли, лидер команды должен приходить первым». Фуджин приподнял бровь и спросил: «Кто сказал?» Он подумал: «Вспоминается кое-кто, кто в среднем опаздывал на 3 часа. Чтобы Мейка не взорвалась, Хака сказал: «Фуджин». Фуджин пожал плечами и сказал: «До полудня еще 5 минут. Можем договориться о более раннем времени, если вы хотите приходить пораньше». Тёру вздохнул, видя упрямство Фуджина, и сказал: «Оставь это. Пойдем получим миссию и зарегистрируем наш отряд». Все вошли в центр миссии. Они увидели Шичира и подошли к нему. Шичира тоже их заметил и улыбнулся. «Почему вы здесь?» Фуджин сказал: «Я хочу зарегистрировать новый отряд, а также принять миссию». Шичира окинул взглядом 4 молодых людей. Он спросил: «Вы 4 формируете отряд?» Они кивнули. Шичира был удивлен. Он подумал: «Впервые вижу такую молодую команду». Фуджин спросил: «В чем-то проблема?» Шичира сказал: «Не совсем, но вы уверены?» Мейка сказала: «Иначе нас бы здесь не было». Шичира сказал: «Хорошо, дайте мне оформить бумаги». Шичира занялся делом. Группа ждала, наблюдая, как он все оформляет. Внезапно Мейка осенила идея. Она взглянула на Тёру и негромко спросила: «Тёру, нам придется заполнять больше бумаг, если мы будем менять лидера?» Тёру немного подумал и кивнул: «Да, но мы можем этого избежать, если не будем делать это официально». На лице Мейка расплылась ухмылка. Она сказала, давай будем официально менять лидера на каждую миссию. Давно пора отомстить за то безумное количество миссий по охоте на бандитов. Фуджин и Хака тут же кивнули. Хака сказал, звучит отлично. Фуджин добавил, я согласен. Теру с удивлением посмотрел на троих и спросил, сколько вам заданий на бандитов поручали? Фуджин ответил, слишком много. Мейка продолжила, я выполнила 75. Фуджин удивился. Он посмотрел на Мейка и спросил, 75? Почему так много? Мейка сказала, он постоянно давал мне миссии по охоте на бандитов, пока я не присоединилась к отряду Учиха. Я тогда так на него злилась. Хака сказал, и я. Мейка посмотрела на Фуджина и спросила, а сколько миссий по истреблению бандитов ты выполнил после того, как нас расформировали? Фуджин ответил, всего одну. Мейка и Хака с удивлением посмотрели на него. Хака спросил, почему тебе всего одну? Фуджин ответил, я помню, как пригрозил ему, что подброшу улики, утверждающие, будто он босс этих бандитов, если он даст мне еще одну такую миссию. Мейка и Хака были удивлены. Мейка проворчала, я угрожала ему насилием и гиндзюцу, но это никогда не срабатывало. А еще мои родители просили меня брать эти миссии ранга С. Тёру наблюдал за их разговором. Наконец он спросил, почему вы выполняли так много миссий по охоте на бандитов? Фуджин сказал, наш сенсей водил нас на множество таких миссий, и мы вроде как заработали репутацию. Оставь это неловко. В любом случае, мне нравится твоя идея, Мейка. Давай так и сделаем. Шичиро наконец закончил. Он передал Фуджину лист бумаги и сказал, это данные о вашей команде. Фуджин прочел бумагу. Там были основные сведения о всех четверых, и Фуджин был указан как лидер команды. Пока Фуджин читал бумагу, Шичиро спросил, какие миссии вас интересуют? У меня тут припасено несколько миссий по истреблению бандитов, выстр. Он вдруг замолчал и невольно отступил назад. Три пары глаз уставились на него. Одна пара была черна, как сама бездна. Другая пара глаз, красная и вращающаяся. А последняя пара глаз была белой, насколько это возможно. Он быстро сказал, я просто шучу, не надо так на меня смотреть. Он взял папку и передал ее Фуджину, сказав, вы можете выбрать миссию ранга Б из этой папки. Внезапно его голос стал серьезным, и он предупредил, не берите на себя больше, чем сможете проглотить. Фуджин кивнул, он просмотрел миссии. Большинство заданий ранга Б были миссиями по сопровождению торговцев или важных чиновников. Фуджина не интересовали миссии, выполнение которых заняло бы много времени. Он начал искать задания по устранению целей. Просмотрев их все, он подумал, как я и думал. Ни одна из них не находится в стране огня. Он вынул три листа с описанием миссии из папки и передал их Шичиро, сказав, мы возьмем эти три миссии. Шичиро снова был удивлен. Он принял бумаги с миссиями и спросил, три одновременно? Фуджин кивнул, ага, они близко друг к другу. Шичиро прочел бумаги, ХМ, все это миссии по устранению разбойничьих сил в стране рек. Учитывая данные, вряд ли какая-либо из них будет сложнее. Он посмотрел на стоящих перед ним молодых людей и сказал, «Ладно, удачи и позаботьтесь о своей безопасности». Фуджин кивнул, принял бумаги и вышел вместе со своей командой. Фуджин поделился бумагами с миссиями со своим отрядом и сказал, «Я выбрал три миссии в стране рек. Они очень близко друг к другу и недалеко от границы со страной огня. Так что, если что-то пойдет не так, мы сможем быстро отступить в безопасные места». Все кивнули. Когда они закончили читать, Фуджин серьезным тоном сказал, «Я лидер этих миссий, и мой принцип всегда – безопасность прежде всего. Я не против, если наша миссия провалится, но никто из нас не должен умереть или быть искалечен. Так что всегда делайте упор на нашу безопасность, а не на миссию. Это понятно?» Хака, Мейка и Тёру были удивлены серьезностью в голосе Фуджина. Мейка подразнила, «Ух ты, Фуджин, ты звучишь точь-в-точь как сенсей». Хака согласился, «Это правда». Фуджин вздохнул от их выходок и снова спросил, «Понятно?» Все трое кивнули и сказали, «Ага». Поскольку все согласились, Фуджин спросил, «Все готовы отправиться?» Все кивнули. Отряд немедленно покинул Коноху. Группа путешествовала весь день на максимальной скорости и ночью сделала перерыв в патрульном лагере недалеко от границы. Они встали рано утром следующего дня и продолжили свой путь. Около 8 утра они наконец приблизились к месту назначения. Они остановились примерно в 2 километрах от него. Фуджин посмотрел на карту и сказал: «Они должны быть примерно в 3 километрах к западу отсюда. Остерегайтесь ловушек». Хака активировал свой Бейкуган, а Мейка – свой Шаринган. Отряд двинулся вперед. Наконец, Хака сказал: «Я вижу их. Они разбили небольшой лагерь впереди». Фуджин спросил: «Что за лагерь?» Хака ответил: «В основном бамбуковые хижины рядом с рекой. В лагере 35 человек. Только у 12 есть чакра, из них 3 – уровня Чунина и 1 элитного Чунина». Фуджин сказал: «Хорошо, это должно быть по силам. Подойдем поближе и будем придерживаться плана». Группа немедленно мелькнула сквозь лес и остановилась на окраине лагеря. Фуджин тихо спросил: «Есть кто-то вне лагеря?» Хака осмотрел окрестности и ответил: «Я вижу 4 человека в радиусе 1 километра, но у них нет чакры». Фуджин немного подумал и ответил: «Хорошо, проигнорируем их. Мы уничтожим этот лагерь напрямую. Приготовьте свои дзюцу». Все быстро сложили печати. Высвобождение ветра. Бесконечный прорыв. Высвобождение огня. Величественное пламя разрушителя. Мгновенно огромное пламя приблизилось к лагерю. Поскольку они никого не обнаружили, все были застигнуты врасплох. Только их лидер быстро среагировал и сложил печати. Высвобождение воды. Водяная стена. Вода из реки внезапно выплеснулась, образовав стену между лагерем и надвигающимся пламенем. Комбинированное дзюцу огня и ветра ударило в водяную стену и прошло насквозь. Их лидер крикнул: «Все, спасайтесь под землей». Немногие ниндзя, владевшие высвобождением земли, быстро скрылись под землей. Пламя поглотило весь лагерь и сожгло все дотла. Более 30 человек погибли, сгорев заживо. Их крики были единственным, что можно было услышать в окрестностях. Однако атака еще не закончилась. Хака увидел, как 4 ниндзя-отступника скрываются под землей, и сказал: «Сейчас же». И он и Тёру ударили ладонями по земле. Высвобождение земли. Каменное копье. Немедленно вокруг каждого, кто скрылся под землей, образовались копья. Ниндзя-отступники только что слегка расслабились, избежав смерти. Никто из них не был готов к обороне. 10 копий пронзил тела всех 4. Хака наблюдал и сказал: «Они все мертвы». Фуджин расширил свое поле чакры, чтобы перепроверить. Он сказал: «Да, никто из этих 35 не выжил, и в радиусе 1 километра нет никого, кто мог бы использовать чакру». Мейка вздохнула и сказала: «Это совсем не похоже на миссию ранга Б». Фуджин ответил: «Это миссия ранга Б, просто они кажутся слишком легкими. Это и было причиной создания нашей команды, помнишь?» Тёру сказал: «Ага, давай выполним оставшиеся 2 миссии тоже сегодня». Все начали двигаться к своей следующей цели. Выполнив миссию ранга Б менее чем за минуту, недавно сформированный отряд завершил еще 2 миссии ранга Б в тот же день с устрашающей эффективностью. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Т5П6 и Имрану за поддержку на Patreon. 195. Глава 192. Свидание. 195. Глава 192. Свидание. Завершив 3 миссии, группа вернулась в Канаху на следующий день, вечером. Мейка спросила: «Завтра мы снова на задание?» Тёру ответил: «Думаю, лучше взять выходной, иначе постоянные переезды нас измотают». Фуджин согласился: «Да, давайте делать перерыв между миссиями. Если задание было утомительным или кто-то пострадал, можно взять перерыв и подлиннее». Хака поддержала Фуджина. Мейка сказала: «Хорошо, давайте встретимся в полдень». Когда она говорила, ее взгляд упал на Фуджина. Она поправилась: «Нет, давайте встретимся за 30 минут до полудня послезавтра у центра миссии». Левый глаз Фуджина дернулся, когда он увидел, как она изменила время, взглянув на него. Он подумал: «Впрочем, для меня это не имеет большого значения. Будет то же самое, если ты появишься за 15-20 минут до назначенного времени». Группа разошлась. Фуджин перемещался домой, когда заметил: «Хаэм, за мной кто-то идет». Он тут же начал ощущать чакру и понял, кто идет следом. «Почему она преследует меня?» Он остановился. Через несколько секунд появилась Мейка. Фуджин спросил: «Что стряслось?» Мейка спросила, слегка запыхавшись: «Ты обязательно должен бегать домой с такой скоростью?» Фуджин ответил: «Не обязательно. Просто так быстрее. В любом случае, «Зачем ты за мной пошла?» Мейка немного замялась. Она сказала: «Ну, я так и не поблагодарила тебя как следует за спасение моей жизни. Я думала, как мне правильно тебя отблагодарить, но ничего не могла придумать. Так что я...» Фуджин прервал ее. «Я уже говорил, что тебе не нужно меня благодарить. Мы же товарищи по команде. Я прикрою твою спину, а ты – мою». Мейка уже собиралась кивнуть в знак согласия, но вдруг остановилась, осознав: «Подожди, а мне когда-нибудь приходилось спасать его? Нет, я никогда не видела, чтобы его жизнь была под угрозой». Она сказала: «Все это хорошо, но я все равно хочу тебя отблагодарить. Я спросила маму, как мне это сделать, и она предложила угостить тебя ужином». Фуджин удивился. Он спросил: «Что она сказала?» Мейка ответила: «Что я угощу тебя ужином». Левый глаз Фуджина дернулся снова. Он подумал: «Ее мать пытается нас свести, она узнала про Данга и хочет отомстить мне или что-то в этом роде». Увидев, что Фуджин молчит, Мейка расстроилась и спросила: «В чем проблема? Я же угощаю тебя бесплатным ужином. Просто приходи». Фуджин собирался отказаться, но, услышав слова Мейка, подумал: «Ну, если она так ставит вопрос, то как я могу логически сказать нет?» Фуджин сказал: «Я не любитель есть данга на ужин». Мейка возмутилась: «Эй, кто сказал, что я ем данга на ужин? Я хотела пойти в тот ресторан суши». Фуджин вздохнул про себя: «Ладно, я соглашусь. Будет раздражать, если она попытается найти еще способы отблагодарить меня, если я буду продолжать отказываться». Он сказал: «Хорошо, пойдем». Мейка обрадовалась, услышав его согласие. Она сказала: «Отлично, следуй за мной». Она пошла впереди Фуджина. Хоть Фуджин и не видел, на ее лице появился румянец. Фуджин шел следом, думая: «Никогда не думал, что пойду на свидание в 11 лет в этом мире. Хотя, честно говоря, я вообще не думал, что когда-нибудь пойду на свидание. Ну что ж, раз уж так вышло, надо получить от этого удовольствие». По пути Мейка пыталась завязать с Фуджином светскую беседу. Фуджин отвечал, но говорить особо было ни о чем. В конце концов, жизнь Фуджина в этом мире была весьма однообразной. У него не было жизни вне его роли ниндзя. После многих неудачных попыток найти общую тему для разговора, пара добралась до ресторана. Во время заказа они наконец нашли общую тему. Этой темой была еда. Во время еды они обсуждали все вкусные блюда, которые встречали за пределами Канахи во время миссии Беранга. Фуджин в основном говорил о лапше из страны лапши, о Мейка, о множестве сладостей. Они проболтали больше часа, наслаждаясь суши. К тому времени, как они вышли, стало очень темно. Фуджин сказал: «Я провожу тебя до дома». Мейка ответила: «Хорошо». Они вдвоем дошли до поместья клана Учиха. Фуджин проводил ее до входа, прежде чем попрощаться. Наблюдая, как она уходит, Фуджин вздохнул. «Она в меня влюблена. Думаю, это случилось, когда я спас ей жизнь». Фуджин развернулся и пошел домой. Он снова вздохнул. Почему жизнь должна постоянно усложняться? За следующий месяц их команда выполнила 19 миссий Б-ранга. Они очень тщательно выбирали каждое задание. В результате все миссии были завершены с крайней легкостью. Фуджин, Мейка и Хака уже обладали очень сильной командной работой. Тёру легко вписался, что привело к еще большему количеству комбинированных дзюцу. Благодаря совместному выполнению миссий, их связь также стала крепче. В один из выходных дней, когда Фуджин тренировал свое тело, привыкая к более сильным электрическим разрядам, он услышал звонок в дверь. Он прекратил тренировку и почувствовал, кто звонит. Фуджин подумал: «Уф, столько всего произошло, что я совсем о них забыл». На его лбу выступили капельки пота, когда он подумал: «Почему-то я немного беспокоюсь о своих будущих подчиненных». Он создал теневого клона и продолжил тренироваться. Клон вышел и поприветствовал посетителей. Открыв дверь, он увидел Дайсуки и еще четверых сирот, стоящих рядом с ним. Дайсуки тут же поприветствовал Фуджина. «Привет, Фуджин, как поживаешь?» Клон Фуджина ответил: «Хорошо, рад вас снова видеть». Дайсуки ответил: «Мы пытались навестить тебя 2 дня назад, но, похоже, ты был на задании». Клон Фуджина кивнул: «Да, я вернулся прошлой ночью. Кстати, вы закончили упражнение с листом?» Дайсуки ответил: «Ага, поэтому мы и хотели навестить тебя». Клон Фуджина немного задумался. «Прошло чуть больше 1,5 месяца с тех пор, как я попросил их это сделать. Не слишком ли это быстро?» Однако вскоре он понял: «Нет, они использовали чакру гораздо дольше, чем мы в первые 2 года в академии, так что их скорость имеет смысл. Клон Фуджина вышел из дома, спрашивая: «Все 5 из вас могут удерживать лист больше часа?» Внезапно он заметил, что они немного занервничали. Дайсуки сказал: «Ну, 4 из нас могут. Бунча еще немного не дотягивает. Он может удерживать лист 48 минут, но экзамены уже близко. У нас осталось всего около 3 месяцев, так что мы не могли ждать дольше». Клон Фуджина сказал: «Ничего страшного, 48 тоже неплохо. Ваша следующая задача – научиться взбираться по деревьям, используя только ноги». Его слова смутили их. Тацуя спросил: «Что значит только ногами?» Клон Фуджина подошел к дереву и сказал: «Вот так». Он начал идти по дереву. Все 5 учеников были удивлены его действием и загорелись желанием сделать это сами. В конце концов, это было бесконечно веселее, чем медитировать с листом, приклеенным к голове. Клон Фуджина сказал: «Чтобы уметь это делать, вы должны концентрировать чакру на своих ногах, и количество чакры должно быть правильным. Если ее мало, ваша нога не прилипнет к дереву. Если же ее много, вы повредите дерево и будете оттолкнуты». Клон Фуджина спустился с дерева и сказал: «Теперь попробуйте вы». Тут же все 5 попытались взобраться на дерево. 2 секунды спустя все 5 упали. Клон Фуджина усмехнулся этому зрелищу. Он сказал: «Это не так легко, как кажется. Так что продолжайте тренироваться, пока не сможете лазить как следует. Как только у вас это получится, у вас не будет проблем с освоением тех 3 дзюцу, необходимых для выпускного экзамена». Слова Фуджина снова удивили их. Бунджира спросил: «Мы сможем легко освоить все 3 дзюцу?» Клон Фуджина ответил: «Ну, вам все равно придется тренироваться, но освоение станет очень легким». Дайсуки взволнованно сказал: «Отлично, спасибо, Фуджин». Клон Фуджина ответил: «Ни за что, вы можете продолжать тренироваться в упражнении по лазанию по деревьям. Как только сможете делать это безупречно, приходите ко мне. И, в отличие от упражнения на концентрацию с листом, это нельзя бросить на полпути». Все сказали: «Не волнуйтесь, мы доберемся до верхушки дерева». Клон Фуджина кивнула и сказал: «Хорошо, увидимся позже». Они попрощались и ушли. Фуджин продолжил свою тренировку, чувствуя себя увереннее в своих способностях обучать будущих подчиненных. Отряд Фуджина продолжал выполнять миссии как обычно еще неделю. Когда они вернулись со своего последнего задания, Миика получила шокирующие новости, придя домой. Она шла домой в веселом настроении. Однако, войдя в дом, увидела, что ее родители были подавлены и серьезны. Она спросила: «Мам, почему ты такая грустная?» Мать посмотрела на нее. Она размышляла, как сообщить эту новость. После минуты молчания она вздохнула и сказала: «Шисуи мертв, он покончил с собой». Миика была шокирована. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Янштарму за поддержку на Патреоне. 196. Глава 193. Дилемма: эмоциональный или рациональный выбор. 196. Глава 193. Дилемма: эмоциональный или рациональный выбор. Фудзин закончил утреннюю тренировку и собирался спуститься в подвал, когда услышал звонок в дверь. Он проверил, открыл дверь и сказал: «Привет, Миика, заходи». Миика вошла в его дом. Фудзин заметил: «Хаэм, она необычно молчалива, и настроение у нее, кажется, подавленное». Он спросил: «Что случилось?» Миика сказала: «Я какое-то время не смогу ходить на миссии». Фудзин почувствовал грусть в ее голосе. Он задумался: «Что с ней? Никогда не видел ее такой подавленной». Он спросил: «Почему? Что-то случилось?» Как только он это спросил, он увидел, как в ее глазах наворачиваются слезы. Фудзин мысленно вздохнул и помог ей сесть. Он также принес ей воды. Миика выпила воду и сказала: «Шисуи умер. Мама сказала, что он покончил с собой». Глаза Фудзина расширились. Он подумал: «Значит, время пришло». Фудзин знал, что Шисуи когда-то был наставником Миика. Она упоминала, что научилась у него технике мгновенного перемещения. Фудзин сказал: «Это печальная новость. Вы были близки?» Миика кивнула. «Последние пару лет мы не так часто виделись, но до этого он много меня обучал. Он научил меня технике огненного дракона и технике мгновенного перемещения». Миика продолжала говорить о Шисуи больше 5 минут. Фудзин терпеливо слушал ее, сидя рядом. Когда она закончила, оба минуту сидели молча. Наконец, Миика встала и сказала: «Ты не мог бы сказать Тёру и Хаке, что я не смогу ходить на миссии?» Фудзин кивнул и сказал: «Не волнуйся, я им скажу». Миика поблагодарила его и ушла. Фудзин увидел, как она выходит из его дома, и невольно окликнул: «Миика». Миика обернулась и спросила: «Да?» Фудзин вздохнула и спросил: «Хочешь сходить на миссии, чтобы отвлечься от этого?» Миика обрадовалась, что Фудзин предложил ей это. Однако она сказала: «Нет, родители велели мне какое-то время не ходить на миссии. Но спасибо, что спросил, Фудзин». Фудзин подумал: «Велели? Понятно. Они хотят, чтобы она участвовала в перевороте. Значит, каждого ниндзя-учиха отзовут под предлогом смерти Шисуи. Неудивительно, что кроме Саски не осталось ни одного выжившего учиха». Он сказал: «Хорошо, береги себя». Миика кивнула и ушла. Фудзин увидел, как она уходит, и вздохнул. Он закрыл дверь и пробормотал: «И зачем я только это спросил?» Он сел, размышляя: «Когда я понял, что нахожусь в мире Наруто, я решил не заводить никаких отношений и ни к кому не привязываться эмоционально. Я решил даже не заводить много друзей и не привязываться эмоционально к тем, кто у меня будет. В конце концов, это опасный мир смертоносных ниндзя. И я знаю, что по крайней мере 80% всех ниндзя погибнут в четвертой великой войне ниндзя. Это означает, что у любого моего друга будет 80% шанс погибнуть, прежде чем мне исполнится 22 года. Иными словами, если мне не повезет или я не стану невероятно сильным, чтобы защитить всех, о ком забочусь, каждые 4 из 5 моих друзей умрут в следующие 10 лет. Поэтому эмоциональная привязанность к ним может привести к тому, что я сломаюсь, как сломался Какаши после третьей войны. И я не хочу страдать эмоционально, как он, или сотни других, кто пережил те же ужасы, что и он в этом мире». Фудзин на несколько секунд перестал думать, прежде чем снова вздохнуть. «К сожалению, хоть мой план и был верен, я не учел человеческую натуру. Из-за того, что я провел с ними столько времени, я, кажется, довольно сильно привязался к Ринджира, Миика и Хаке. Возможно, и к Тёру с Гинджи тоже. Похоже, я не настолько бесчувственен, как хотел бы». Он усмехнулся и продолжил размышлять: «К счастью, это еще не дошло до того, чтобы я стал совершать для них что-то безумное. Но, отбросив эмоции, могу ли я что-то сделать для Миика?» Фудзин начал размышлять. Спустя некоторое время он пришел к выводу: есть только два способа напрямую вмешаться. Один – это остановить Итачи и Обито лоб в лоб. Другой – убедить Хирузина снять ограничения с Учиха и реинтегрировать их в Коноху. К сожалению, первый вариант – чистое самоубийство. Я не знаю, смогу ли я быть достаточно сильным, чтобы противостоять кому-либо из них даже через 10 лет. Если я сделаю что-то прямо сейчас, я просто умру бессмысленно. Что касается второго варианта, то и он очень бессмыслен. Все, что это сделает, это выдаст факт, что я знаю о запланированном учихами перевороте, и привлечет подозрения всех старейшин и самого Хирузина. Такое внимание означало бы, что за мной могут следить в будущем, а моя свобода будет ограничена. Не говоря уже о том, что я не уверен, что смогу убедить их вернуть Учиха в Коноху. В конце концов, я сомневаюсь, что Хирузин хочет, чтобы такое произошло, а он все еще не смог ничего сделать, чтобы это остановить. Значит, мой единственный разумный вариант – это спасти только Миика. И единственный способ сделать это – заставить ее отправиться на миссию против воли ее родителей. Смогу ли я это сделать, и каковы будут риски? Фудзин снова начал анализировать. Спустя некоторое время он пришел к выводу: возможно, я смогу заставить ее пойти с нами на миссию. Если я выберу долгую миссию, на выполнение которой уйдет около месяца, она будет находиться за пределами Конохи, когда произойдет резня. Что касается рисков, то их два, и они критически важны. Первый – Данза. Если он настаивает на уничтожении всех Учиха, он может отправить своих агентов Корня, чтобы убить любого Учиха за пределами Конохи. Если он это сделает, нам придется столкнуться с ними, и я не уверен в шансах моей команды против них, особенно если он пришлет отряд из одних только агентов Корня уровня Джаунин. Другой риск – сама Миика. Предполагая, что мы останемся в безопасности и вернемся в Коноху, я вижу две возможности относительно нее. Благоприятная для меня возможность заключается в том, что травма, вызванная новостью о смерти ее родителей и ее клана, заставит ее пробудить Мангекё Шаринган. Предполагая, что она все еще влюблена в меня, она могла бы стать отличным другом, если только не сойдет с ума. Хотя Данза, возможно, захочет заполучить ее в таком случае, я сомневаюсь, что Хирузин ему это позволит. В конце концов, хоть уничтожение клана Учиха и может считаться великим достижением для Данза, это также и конец его политической карьеры. Хирузин не упустит такой возможности. Я знаю, что он распустит корень, но, судя по моим немногочисленным взаимодействиям с этим старым лисом, я уверен, что он сделает гораздо больше. Я предполагаю, что он включил большинство ниндзя корня Данза Ванбу и оставил Данза только самых преданных подчиненных на случай, если Хирузину когда-либо понадобится помощь корня в будущем. Однако шансы пробудить Мангекё Шаринган ничтожно малы. Более вероятная возможность заключается в том, что она достигнет Шарингана с тремя Тамоя, и это сделает ее огромной угрозой. В конце концов, каменная скрижаль Учиха гласит, что для пробуждения Мангекё Шаринган они должны убить самого близкого им человека. Если Миика прочтет это, мне придется всегда быть настороже рядом с ней, если она сочтет меня самым близким человеком. Фудзин начал обдумывать свой дальнейший план действий. Он долго боролся между своими эмоциями и разумом. Наконец, разумные мысли взяли верх над эмоциями, и он решил: «Мне нужно перестать быть таким эмоциональным. Хотя я бы хотел, чтобы Миика осталась в живых, я не должен подвергать свою жизнь и будущее серьезной опасности ради нее. В конце концов, события, которые произойдут, будут контролироваться силами, намного превосходящими мои возможности». Он создал двух теневых клонов, чтобы передать сообщение Хаке и Тёру. Фудзин подумал: «Это прискорбно, но я всегда знал, что это должно произойти, и я ничего не могу сделать, чтобы это остановить. Теперь пришло время привести план в действие. Интересно, у кого тело великого жреца, у Сора или Акихика, или они передали его Фугаку?» Чтобы не думать постоянно о Миэко и не передумать, Фудзин начал планировать, как заполучить тело Занкоку у Учиха. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочесть до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Спенсеру, Ирену, Франциско и Дамиену за поддержку на Patreon. 197. Глава 194. Все стороны готовятся. 197. Глава 194. Все стороны готовятся. Чтобы составить осуществимый план, Фудзин постоянно держал одного клона в библиотеке, когда не был на миссиях. Его клон просматривал всю библиотеку в поисках методов и печатей, которые помогли бы ему найти способ проникнуть в резиденцию Учиха. После месяца исследований и тренировок Фудзин нашел все средства, чтобы создать план и испытать удачу, обеспечивая при этом свою безопасность и анонимность. Он приступил к подготовке. Пока Фудзин готовился, клан Учиха тоже начал свою подготовку. Все действующие ниндзя Учиха были отозваны. Каждый ниндзя Учиха вернулся в Коноху. Они начали готовиться к войне. Тем временем Данза тайно встретился с Итачи и объяснил ему, что произойдет, когда Учиха снова восстанут. Он убедил Итачи принять меры против собственного клана. Однако, пока двое разговаривали, их действия были замечены одним человеком. В своей комнате Хирузин наблюдал за всем их взаимодействием через свой хрустальный шар. Удивительно, но ни Данза, ни Итачи не почувствовали ничего неладного. Усталость была видна на лице Хирузина, когда он вздохнул, видя действия своего друга. «Я бы остановил его. К сожалению, отношения между деревней и кланом Учиха безвозвратно испортились». Выражение его лица стало твердым, когда он решил не вмешиваться. Хотя это правда, что их переселили на окраину деревни и наблюдали за ними Анбу, с ниндзя Учиха никогда не обращались плохо. Я могу понять их недовольство таким обращением. Однако это не оправдание для того, чтобы устраивать переворот, который уничтожит деревню. Решая судьбу Учиха, взгляд Хирузина упал на Данза. «Мой старый друг, похоже, ты окончательно погряз во тьме. Это будет последний раз, когда ты вмешаешься в дела моей деревни». Пока в Коноху кипели подводные течения, Фудзин был занят в своем подвале, создавая множество сложных печатей. Через день после того, как Миика сообщила ему новости, Фудзин завершил первый шаг своего плана. Он глубоко вздохнул. Наконец-то, готово. Он сделал ручную печать. Рядом с ним появился теневой клон. Клон сделал множество ручных печатей. Фудзин наблюдал за клоном, концентрируя чакру в своих глазах. Он видел, что сигнатура чакры клона медленно менялась. Вскоре она сильно отличалась от сигнатуры чакры Фудзина. Его запах также изменился. Фудзин подумал: «Отлично, теперь будет трудно связать клона со мной». После того, как клон завершил процесс, Фудзин нанес на него еще один запах, чтобы создать впечатление, будто клон скрывает свой настоящий аромат. Затем клон использовал технику трансформации, чтобы превратиться в медоеда. Фудзин подумал: обычно появление этого животного на улицах Канахи вызвало бы подозрение, но квартал клана Учиха находится на окраине Канахи. Если он появится там, это не вызовет никаких подозрений. В конце концов, в лесах Канахи их немало. После трансформации клона Фудзин начал наносить на его тело печати. Сначала он нанес печати, которые увеличили бы его сродство к манипуляции стихии Земли. Таким образом, ему было бы легче передвигаться под землей, и это также уменьшило бы любые шансы связать его с Фудзином, поскольку Фудзин не славился своим элементом Земли. Затем он нанес многочисленные скрывающие печати на тело своего трансформированного клона. Вскоре медоеда нельзя было ни увидеть, ни услышать, ни учуять, ни почувствовать. Фудзин несколько раз проверил свою работу, пока не остался доволен. Наконец, он кивнул и сказал: «Ты будешь ответственен за первое задание». Медоед не ответил. Фудзин сделал ручную печать и запечатал его в особый свиток хранения. Он создал ветряного клона, который взял свиток хранения с собой и несколько раз мерцал в лесах рядом со своим домом. Прибыв в очень уединенное место далеко от дома, ветряной клон открыл свиток и выпустил клона медоеда. Клон медоеда смотрелся и скрытно двинулся в сторону клана Учиха. Он передвигался под землей, чтобы не оставлять следов. Ветряной клон также ушел. Удалившись на достаточное расстояние, он уничтожил свиток хранения и рассеялся. Медоед быстро двинулся к кварталу клана Учиха, но не вошел в него. Он не собирался проверять свои печати против Шарингана. Вместо этого он направился к маршруту, по которому дети Учиха ходят в академию и обратно, и остался там. Клон медоед подумал: первое задание состоит из двух миссий. Первое – следить за Учиха Саске. День, когда Саске вернется очень поздно из академии, скорее всего, будет днем резни. И второе задание – выяснить, заметит ли меня кто-нибудь. Если кто-то заметит, я откажусь от всех планов похищения этого трупа. Пока этот клон следил, Фудзин создал еще 5 клонов медоедов. Они будут бродить по лесам и тренировочным полигонам Канахи, чтобы выяснить, заметит ли кто-нибудь в них что-то подозрительное. Фудзин прикинул: медоеды довольно распространены в Канахе, так что еще несколько из них не должны вызывать никаких вопросов. Однако, если кто-то все же сможет каким-то образом выяснить, что это мои клоны, я могу просто признаться, что это мои клоны, и я тренировал скрытность для миссии. В конце концов, я еще ничего плохого не сделал. Если никто не заметит ничего странного, тогда я разверну их вокруг клана Учиха. Клоны-медоеды будут бродить по Канахе всю ночь и рассеиваться с восходом солнца. Фудзин экспериментировал 2 дня, прежде чем решить, что их безопасно использовать. С 3 дня все 6 его клонов-медоедов оставались вокруг квартала клана Учиха. Кроме того, Фудзин будет держать 2 ветряных клонов в одном уединенном месте в нескольких километрах от квартала клана Учиха. С завершенной подготовкой Фудзин просто ждал подходящего момента. Через несколько дней, в подземной базе под Канахой, Дан застоял с подчиненным. Подчиненный почтительно спросил: «Какое задание у вас для меня, Данза сама?» Данза посмотрел на него и сказал: «Ваши клопы триатамины могут вызывать вялость, верно?» Ниндзя из корня был из клана Абурами. Он ответил: «Да, Данза сама, они могут вызвать легкую вялость своим ядом. И поскольку он не представляет прямой угрозы и не имеет ни цвета, ни запаха, его почти невозможно обнаружить». Данза сказал: «Хорошо, твоя миссия – отравить питьевую воду, поступающую в клан Учиха, этим ядом. Используй очень малые количества. Твой главный приоритет – чтобы этот яд не был замечен. Как только закончишь, отправляйся на тренировочный полигон 49 и жди меня». Ниндзя из корня удивился заданию, однако ему не подобало расспрашивать Данза. Он кивнул и ушел. Данза наблюдал, как тот уходит, и думал: он был хорошим подчиненным. Жаль, что ему придется умереть. Данза позвал другого своего подчиненного и приказал ему подойти к ниндзя из клана Абурами на тренировочном полигоне 49, убить его и избавиться от его тела. Хотя подчиненные Данзо имели его проклятую печать, ни одна печать не была идеальной. Учитывая важность и серьезность этого дела, Данзо решил пойти на этот шаг. Таким образом, никто, кроме него и старейшин, не узнает правды о резне клана Учиха. Ниндзя из корня из клана Абурами справился со своей задачей исключительно хорошо. Поскольку это вызвало лишь легкую вялость, ни один ниндзя Учиха не понял, что их одурманили. В конце концов, им не нужно было двигаться на полной скорости в их обычной жизни. В тот день Данзо сделал еще несколько ходов. Он обеспечил, чтобы ни один ниндзя кланов Хьюга, Инузука или сенсорного типа не находился поблизости от квартала клана Учиха, чтобы предотвратить любое вмешательство. Более того, он также обеспечил, чтобы большинство их действующих ниндзя находились на службе за пределами Конохи. Наконец, в тот вечер Учиха Итачи и Учиха Обито появились в квартале клана Учиха. Почти все в деревне не подозревали о резне, которая вот-вот должна была развернуться. Только трое знали об этом и терпеливо ждали. Данзо был занят со своими ниндзя из корня, чтобы убедиться, что Итачи не будет прерван. Тем временем ему также нужно было убедиться, что его ниндзя из корня не будут находиться слишком близко к кварталу клана Учиха и не попадут в бой. Хирузин отозвал всех ниндзя Анбу, которые следили за кланом Учиха, в то время как Фудзин ждал в своем подвале, пока его клоны пришлют ему сообщение. Примечание автора. Мы набрали 1000 камней силы всего за 4 дня. Давайте достигнем 2000 на этой неделе. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Джастину, Крису, Ленивому Дракону, нет, просто Ленивому, Дэмиону, Стиву, Джейкобу, Даркдрагону и Питеру за поддержку на Patreon. 198. Глава 195. Резня. ПП. Привет всем. Хочу прояснить один момент. Согласно каноничной хронологии, Шисуи погиб примерно за 1-2 года до резни клана Учиха. Итачи становится капитаном Анбу спустя некоторое время после его смерти. Однако, я не думаю, что во флешбэках манги когда-либо указывалось время между этими событиями или даже тот факт, что Итачи стал капитаном Анбу после смерти Шисуи. Поправьте меня, если я ошибаюсь, и я пропустил филлер в аниме после начала 4-й Великой Войны Ниндзя. Так что я не знал о таком большом временном промежутке между смертью Шисуи и резнёй и предполагал, что они произошли быстро, как это было показано в манге. К тому времени, как я это понял, сюжет уже давно перешел тот момент, когда Шисуи должен был умереть. Это должно было быть примерно во время выпуска Фудзина или когда он был в отряде генинов. Так что, к сожалению, время смерти Шисуи не будет соответствовать канону. Остальное остается без изменений, за исключением нескольких очевидных изменений, которые я внес. Поскольку уже темнело, большинство членов клана Учиха были в своих домах с семьями. Для них это был обычный вечер. Их дзёнины знали, что им очень скоро предстоит тяжелая война. Поэтому они дорожили своими мирными днями в кругу семьи, не ведая о надвигающейся трагедии. Как только Итачи и Обито появились в квартале клана, оба немедленно приступили к резне. Обито свободно перемещался сквозь стены и атаковал ничего не подозревающих Учиха. Итачи также исчезал и появлялся в их домах. Поскольку он был сыном лидера клана, никто не ожидал от него нападения в тот момент. Они с крайней легкостью и скрытностью начали истреблять Учиха. Во время резни Итачи появился в доме Учиха Акихика. Акихика ужинал со своей женой и детьми, когда внезапно встал и обернулся, чтобы встретить незваного гостя. Увидев Итачи, он прищурился, недоумевая, что тот здесь делает. Большинство высокопоставленных ниндзя клана Учиха были разочарованы Итачи и слегка подозревали его. В отличие от других, кто не ожидал нападения от сына их лидера, Акихика был настороже и спросил, почему ты явился без предупреждения. Не отвечая, Итачи атаковал его своим клинком. У Акихика не было при себе оружия. Он попытался увернуться. К сожалению, его тело среагировало на долю секунды медленнее. Этого времени оказалось достаточно, чтобы клинок Итачи перерезал ему горло. Семья Акихика была шокирована. Однако, прежде чем они успели закричать от ужаса, Итачи расправился и с ними. На некотором расстоянии от дома Акихика Обито вошел в дом Мейка. Они также ужинали. Оба родителя Мейка были в ранге дзёнинов. Почувствовав, что кто-то проник в их дом, они оба встали и приготовились. Мейка заметила действия родителей и тоже насторожилась. Она тихо спросила, «Что случилось, матушка?» Ее мать ответила: «Кто-то проник в наш дом, будь начеку». В следующее мгновение Обито появился перед ними. Не сумев опознать незнакомца в маске, отец Миика быстро сложил ручные печати, не беспокоясь о своем доме. Высвобождение огня. Техника огненного шара. Огромный огненный шар появился перед Обито, который подумал: «Интересно, их дом был защищен печатями, предупреждающими о вторжении. К сожалению, я не могу позволить этому огненному шару взорваться». Он стоял неподвижно и позволил огненному шару приблизиться к себе. Однако, вместо того, чтобы поразить его, огненный шар на удивление семьи Учиха был поглощен его маской. Воспользовавшись их замешательством, Обито немедленно перешел в атаку, не давая им времени. Скорость Обито была намного выше, чем у троих. Вкупе с их замедленными движениями, они не продержались против него и нескольких секунд. Миика в ужасе наблюдала, как ее родителям отрубили головы. Слезы покатились по ее щекам. Ее глаза начали преображаться, когда в них появился еще один Томоэ. Обито наблюдал за ее глазами и глубоким голосом прокомментировал: «Интересно, пробудить трех Томоэ Шаринган в таком возрасте. Весьма впечатляюще». Однако Миика была не в настроении слушать похвалу. Она закричала: «Верни мне моих родителей!» Она атаковала Обито изо всех сил. Однако в следующую секунду стержень пронзил ее сердце. Миика закашлялась кровью, когда в ее глазах промелькнули воспоминания. Когда она умирала, она услышала глубокий голос Обито: «К сожалению, у тебя нет времени, чтобы вырасти». Падая, она вспомнила, как Фудзин спас ее в прошлый раз. К сожалению, она знала, что на этот раз это невозможно. Было уже слишком поздно. Она закрыла глаза и рухнула на землю. Обито подумал: семья с тремя парами трех Томоэ Шаринганов. Как редко. В одно мгновение он забрал шаринганы у всех троих и убрал их, прежде чем продолжить свою резню. Итачи и Обито продолжали резню, не встречая сопротивления. Спустя некоторое время Фудзин открыл глаза в своем подвале. Клон Барсук Медоед, следивший за маршрутом от Академии до клана Учиха, увидел Саске, бегущего домой. Другие теневые клоны Фудзина также получили эти воспоминания. Они приготовились к движению через несколько минут. Фудзин покинул свой подвал и вышел из дома. Он проанализировал: «Из того немногого, что я помню, между резней и прибытием ниндзянбу в комплекс клана Учиха был некий временный промежуток. Это единственное окно, которое у меня есть». Фудзин немного заволновался, но не отошел от своего дома. Вся эта миссия была поручена его клоном. В комплексе клана Учиха Итачи наконец вошел в свой дом, готовый противостоять отцу, только чтобы увидеть, что его родители не желают сражаться. Фукаку сказал: «Понимаю, ты перешел на другую сторону». Итачи овладел своими эмоциями, произнеся: «Отец, матушка, я...» Однако Микото прервала его: «Мы уже знаем, Итачи». Фукаку сказал: «Итачи, просто пообещай нам одно. Позаботься о Саске». Со слезами на глазах Итачи сказал: «Я сделаю это». Фукаку почувствовал борьбу Итачи и сказал: «Не бойся этого. Ты выбрал этот путь, верно? По сравнению с тобой, наша боль закончится в одно мгновение». Он продолжил: «Даже если наши философии отличаются, я все равно горжусь тобой. Ты поистине доброе дитя». Со слезами на глазах Итачи вонзил клинок в свою мать и отца. Фукаку смотрел на свою жену, умирая. С последним вздохом он сказал: «Уничтожь наши глаза». Итачи понял желание отца. Хотя он и не боролся против своего сына, он не хотел, чтобы его глаза попали в руки тех, кто строил козни против его клана и вел их по этому пути безвозвратности. Уважая последнее желание отца, Итачи уничтожил оба их глаза. Когда Фугаку и большая часть клана Учиха были мертвы, переворот был наконец предотвращен. Именно в этот момент Саске вошел домой со страхом в глазах. Он увидел своих мертвых родителей. После небольшой схватки Итачи погрузил Саске в Цукуйоми, затем переместился за спину Обито и сказал: «Все кончено». Обито кивнул, и оба исчезли. Клоны Фудзина терпеливо ждали несколько минут. Они ни на что не смотрели, а вместо этого сосредоточили чакру в ушах, чтобы уловить любой звук. Через несколько минут после того, как все звуки стихли, они проникли в комплекс клана Учиха через землю.